Рина Фиори. Замуж за лучшего друга. Аннотация. «Мы поженимся», — заявляет друг, вгоняя меня своим предложением в ступор. «Как это поженимся? Зачем?» Пищу растерянно, а сама, не останавливаясь, продолжаю покачивать младенца, уснувшего на моих руках, его сына, от другой девушки. «Тебе нужно скрыть это всех измену жениха, так? Ты же этого хотела, не отменять свадьбу». Киваю, совершенно не понимая, на что сейчас подписываюсь. «А мне нужна жена, чтобы мой ребенок остался со мной», припечатывает категорично и переводит взгляд на подкидыша,